Я теперь боюсь идти одна домой. Павлик, милый мой, проводи. И вы, Егор Александрович, тоже. Я одна не пойду. Он, может быть, караулит?» Она походила на ребенка, которого обидели забияки мальчишки. Потом, успокоившись, она опять чисто по-детски, еще плача, сказала: «Вот, Павлик, это потому, что я тебя целую. Думаю, ты меня можно целовать». И какая рожа сделалась у него! Рот открылся, глаза точно у пьяного. Господи, какая гадость! Она вздрогнула, и вдруг опять что-то вспомнив, она всплеснула от ужаса руками и в то же время расхохоталась. «Ведь я его хлыстом ударила, прямо по лицу. Совсем скандал, совсем скандал». Мы уже не выдержали и разразились смехом. «Да, вам хорошо смеяться», — уж совсем серьезно произнесла она. «А что мне за это будет?» «Но дуэль вас вызовет», — сказал Павлик. «Ну-ну-ну, уж ты-то молчи», — ответила она. «Знаю я, что на дуэль не вызовет, а все же...» «Господи, какая скандалистка!» И, обратившись ко мне, она проговорила: «Дорогой мой, распекайте меня хоть вы, останавливайте, а то я бог знает, чего натворю. Вас я, право, буду слушаться, а то никакого начальства у меня нет». Она была очаровательна в эту минуту. Я сам готов был расцеловать ее, как целовал ее Томилов. Мы пошли ее провожать, она уже успокоилась и весело болтала дорогой. «А я рада, что так все разом кончилось», — сказала она. «Отстегали его за все ухаживания и конец», — проговорил со смехом Павлик. «Нечего сказать, приятный финал». «Да я же права, это сгоряча, я готова извиниться перед ним. Но уж только теперь о сватовстве, конечно, не будет и речи». «Вы ошибаетесь», — сказал я. «Томилов никому не сознается, что он употребил насилие и что за это его ударили хлыстом. Он, конечно, будет уверять, что лошади взбесились, что его в лицо хлестнула ветвь. Мало ли что можно придумать». «А я-то на что? Я все расскажу», — воскликнула она. «Не советую», — сказал я. «Не поднимайте бури. Отказать ему можно и без скандала». Я с Павликом довел ее до дома и, возвращаясь обратно, долго беседовал о ней. Павлик, между прочим, заметил мне: «Вот бы тебе теперь присвататься за нее. Она с радостью выйдет». Я невольно вспыхнул: «Что ты глупости говоришь? Ты знаешь, что у меня есть Поля, да и Марья Николаевна никогда не согласилась бы сделать низость и выйти замуж за человека, когда у него не нынче завтра родится ребенок от другой».